Отдых в Швейцарии. Уже через 3 дня мне становится очень одиноко, хотя мы с Напирай по очереди навещаем мать или мою новую подругу, жену ветеринара, и все равно все слишком однообразно. Я не люблю даже есть в одиночестве. Я скучаю по своей семье и, наконец, принимаю решение на месяц отправиться в Швейцарию. Там было бы намного проще соблюдать диету, но переубедить Лкетингу будет непросто, даже невзирая на то, что отдых мне рекомендовали врачи, когда я выписывалась из больницы. Мысль об отдыхе в Швейцарии вдохновляет меня с каждым часом все больше и больше, и я с нетерпением жду возвращения мужа. Я готовлю на кухне, сидя на полу под открытым окном, когда открывается дверь и входит Лкетинга. Он не здоровается, а сразу заглядывает в окно и подозрительно спрашивает, кто только что вышел. Учитывая, что мы 5 дней не виделись, эти слова для меня как пощечина, но я стараюсь держать себя в руках, потому что хочу обсудить с ним свои планы. Я спокойно отвечаю: «Никто. А почему ты спрашиваешь?» Вместо ответа он направляется в спальню и внимательно изучает одеяло и матрас. Мне стыдно за его недоверие, и радость от встречи с ним улетучивается. Он спрашивает, кто заходил, пока его не было. Воины заходили пару раз, но я не пустила их в дом. Наконец он говорит несколько слов своей дочери и достает ее из плетеной корзины кроватки, которую я купила во время прошлой поездки в Мар-а-Лаго. Днем она лежит в этой переносной кроватке на улице под деревом, пока я стираю одежду и подгузники. Он берет ее и уходит в направлении хижин. Наверное, отправился к матери. Моя еда готова, и я вяло ее ковыряю. Я не перестаю удивляться, почему он такой подозрительный. Муж все не возвращается, хотя прошло уже 2 часа. Иду к матери, она сидит под деревом с другими женщинами, а Напирай спит рядом на коровьей шкуре, Лкетинга в хижине. Я подсаживаюсь к матери, она спрашивает у меня нечто, понятное только наполовину. Суть сводится к тому, что она тоже полагает, что у меня есть парень. Вероятно, Лкетинга рассказал ей свою страшилку. Она заговорщически подмигивает мне, но предупреждает, что это опасно. Я в шоке. И она туда же. Я говорю, что у меня есть только Лкетинга, забираю дочку и отправляюсь домой. В этой ситуации мне трудно рассказать о своем плане насчет Швейцарии. При этом становится все более очевидным, что мне нужен отпуск. Но пока я держу это в тайне и хочу подождать, пока все не утрясется. Время от времени я пытаюсь съесть хоть немного мяса, но тут же страдаю от боли в желудке. Я предпочитаю придерживаться кукурузы, риса или картофеля в своем меню. Так как я не ем жирного и каждый день кормлю грудью, я все больше теряю в весе. Мне приходится затягивать юбки ремнями, чтобы не потерять их. Напирая сейчас уже 3 месяца, и мы должны ехать в больницу в Вамби для прививки и общего осмотра. С новой машиной это не проблема. Лкетинга после долгих дискуссий хочет сесть за руль новой машины. Я не в восторге от его идей, однако поскольку я не могу вести машину одна с Напирай, и потому в какой-то мере зависима от него, я нерешительно протягиваю ему ключ. При каждом его неверном движении у меня сжимается сердце. Он едет медленно, даже слишком медленно. Я чувствую странный запах и понимаю, что мы двигаемся с включенным ручным тормозом. Лкетинга ужасно смущен, потому что теперь тормоз не работает как надо. А я очень расстроена, так как у нас была масса проблем с неработающим ручником на ленд-ровере. Теперь муж больше не хочет садиться за руль. Сидит рядом, подавленный, с Напирай на руках. Мне становится жаль его, и я уверяю, что мы обязательно все починим. В больнице нам приходится ждать почти 2 часа, прежде чем нас вызывают. Швейцарская женщина-врач осматривает меня и говорит, что я слишком похудела, и у моего организма недостаточно резервов. Если я не хочу вернуться сюда в ближайшее время в качестве пациента, мне придется отправиться в Швейцарию как минимум на 2 месяца. Я объясняю, что и сама давно уже собираюсь это сделать, но не знаю, как рассказать об этом мужу. Она вызывает врача, который также настаивает на немедленной поездке в Европу. Он говорит, что я сильно истощена, а напирая, высасывает из меня последние силы. С самой девочкой все в порядке. Я прошу врача поговорить с Лукетингой. Муж вначале в шоке, когда слышит, что я должна уехать так надолго, но после переговоров безропотно соглашается на 5 недель. Врач дает мне справку, чтобы я могла получить необходимые документы для выезда на Пираи. Ей делают прививки, и мы возвращаемся в Барселону. Лукетинга грустен. Он постоянно спрашивает: «Карина, почему ты все время болеешь? Почему летишь с моим ребенком так далеко? Я не знаю, где находится Швейцария. Что я буду делать без тебя так долго?» Мое сердце разрывается. Я понимаю, как ему тяжело. Мать тоже огорчена новостью о поездке. Но я обещаю вернуться здоровой и сильной, чтобы мы могли снова открыть магазин. Мы отправляемся в путь через 2 дня. В Маралал нас везет отец Джулиана. Машину я оставляю у него. Лукетинга сопровождает нас на Пираи в Найроби. Это еще одно долгое путешествие, во время которого приходится не один и не два раза менять подгузники. Багажа у меня немного. В Найроби, остановившись в отеле, мы первым делом отправляемся в немецкое посольство, чтобы получить паспорт на имя ребенка. Проблемы начинаются уже на входе. Лукетингу не пускают в посольство в одежде самбуру. Только когда мне удается убедить их, что это мой муж, ему позволяют войти. Он сразу становится нервным и подозрительным. В посольстве полно народу. Я начинаю заполнять анкету, заранее зная, что с именем возникнут проблемы. Я пишу: «Напирай Лепармария Хоффман». Но мой муж не желает, чтобы его дочь была Хоффман. Он признает только Лепармарию. Я пытаюсь как можно спокойнее объяснить ему, что нам нужен только такой паспорт, с которым Напирай сможет путешествовать. Начинается спор, очередь смотрит на нас с любопытством. В итоге мне все-таки удается уговорить его подписать заявление. Долгое ожидание, затем меня просят пройти в кабинет. Муж тоже хочет пойти со мной, но его останавливают. Сердце у меня уходит в пятки, потому что я уже готова к следующей сцене, которая немедленно и происходит. Я вижу, как Лукетинга проталкивается к стойке и вступает в яростный спор с мужчиной. Меня ожидает представитель посольства Германии, любезно сообщивший, что может выдать паспорт на ребенка, но только на имя Напирай Хоффман, так как наша с Лукетингой свидетельство о браке еще не вступило в законную силу, и я, согласно немецкому законодательству, считаюсь незамужней. Другими словами, я замужем только в Кении. Когда он сообщает, что муж должен подписать еще одно заявление, я отвечаю, что он не согласится, и показываю свои медицинские справки. Но представитель ничего не может сделать. Когда я возвращаюсь, злой Лукетинга сидит в кресле, держа на руках плачущую Напирай. «Что с тобой? Почему ты ходила без меня? Я твой муж!» Я в полном смятении, так как снова заполняю анкету без Лепармарию. Поднявшись, он заявляет, что больше ничего не подпишет. Я сердито смотрю на мужа и говорю, что если он не подпишет бумаги сейчас, то однажды я уеду в Швейцарию с Напирай и никогда не вернусь, когда до него наконец дойдет, что речь о моем здоровье. После того, как человек за стойкой уверяет, что Напирай в любом случае останется его дочерью, Лукетинга подписывает бумаги. Я снова иду к представителю посольства Германии. Он недоверчиво спрашивает, все ли в порядке, и я объясняю, что моему воину Масаи трудно разобраться во всей этой бюрократии. Представитель посольства вручает паспорт моего ребенка и желает всего хорошего. Когда я спрашиваю, могу ли я теперь выехать из страны, он отвечает, что кенийские власти все равно должны будут поставить штамп о выезде и въезде, а для этого нужно разрешение отца ребенка. Я готовлюсь к следующей маленькой катастрофе. Недовольные, мы выходим из посольства и направляемся в Мьяйо. Снова приходится заполнять формы и ждать. Напирая кричит, и даже грудь не может ее успокоить. Снова на нас смотрят сотни глаз, снова я слышу какие-то перешептывания по поводу одежды моего мужа. Наконец, нас вызывают. Женщина за стеклом насмешливо спрашивает Лукетингу, почему он опирает немецкий паспорт, если она родилась в Кении. Все начинается сначала. И в гневе я еле сдерживаю слезы. Я объясняю этой дерзкой женщине, что у моего мужа нет паспорта, хотя он подавал документы на него 2 года назад. Поэтому наша дочь тоже не может быть прописана здесь. Из-за проблем со здоровьем я должна ехать в Швейцарию. Следующий вопрос почти валит меня с ног. Почему я не хочу оставлять ребенка с отцом? Возмущенный объясняю, что взять с собой 3-месячного ребенка – это нормально. Кроме того, я думаю, что моя мать имеет право увидеть внука. Наконец, она ставит печать. У меня в паспорте тоже появляется штамп. Измученная, с облегчением забираю паспорта и выбегаю из офиса. Теперь нужно заказать билеты. На этот раз у меня есть документ, подтверждающий, откуда у меня деньги. Я показываю паспорта, и мы бронируем билеты на самолет. Вылет через 2 дня. Сотрудник быстро возвращается к нам с билетами и читает вслух. Хоффман на Пирае. И Хоффман Каринна. Лукетинга снова возмущен. Он спрашивает, зачем мы вообще поженились, если я не его жена. Его ребенок, вероятно, тоже ему не принадлежит. Я уже не знаю, что сказать. Я плачу от стыда, кладу билеты в карман, мы выходим из офиса и возвращаемся в номер. Постепенно Лукетинга успокаивается. Он сидит на кровати, встревоженный и грустный. Я его где-то понимаю. Для него фамилия — величайший подарок, который он может сделать жене и детям, а я не хочу его принять. Для него это означает, что я не хочу принадлежать ему. Я беру мужа за руку и говорю, что ему действительно не о чем беспокоиться. Мы еще вернемся. Я пошлю телеграмму миссионерам, чтобы он знал, когда нас встретить. Лукетинга говорит, что когда нас нет, он чувствует себя одиноким, но в то же время я должна поправиться. Когда мы вернемся, он хочет встретить нас в аэропорту. Эти слова наполняют меня радостью, потому что я знаю, каких усилий ему будет стоить это путешествие. Наконец, он говорит, что теперь хочет уехать домой. Ожидание здесь делает его очень несчастным. Я это понимаю. Мы провожаем его до автовокзала. Мы стоим и ждем отправления. Он снова с тревогой спрашивает. «Карина, жена моя, ты уверена, что вы с Напирай вернетесь в Кению?» Я смеюсь и отвечаю. «Да, милый, я уверена». Затем его автобус уезжает. Только 2 дня назад я смогла позвонить маме и сообщить, что мы собираемся приехать. Она, конечно, удивлена, но очень рада, что наконец-то увидит внучку. Нам с Напирай необходимо привести себя в порядок, но трудно выйти из номера с таким маленьким ребенком. Туалеты и душевые находятся в конце коридора. Отправляясь в уборную, мне волей-неволей приходится брать ее с собой, если только она не спит. А вот с душем это невозможно. Иду на ресепшн и спрашиваю женщину, не присмотрит ли она 15 минут за моим ребенком, пока я приму душ. Она с радостью сделала бы это, но сейчас в половине Найроби нет воды, прорвала трубу. Может быть, к вечеру починят. Я жду до 6, но ситуация не меняется. Хуже того, везде ужасно воняет. Я не хочу больше ждать, потому что к 10 часам уже должна быть в аэропорту. Я отправляюсь в магазин и покупаю несколько литров питьевой воды. Сначала мою Напирай, потом кое-как ополаскиваю сама. Такси везет нас в аэропорт. Багажа у нас немного, хотя в конце ноября Европа нас встретит холодом. Стюардессы приветствуют нас и постоянно останавливаются около моей маленькой девочки, что-то говоря. После еды Я ставлю ей кроватку, принесенную стюардессой, и вскоре дочка засыпает. Меня тоже охватывает усталость, и я просыпаюсь уже во время завтрака. Мне волнительна мысль, что скоро я окажусь на швейцарской земле.